Глава 31. Элиза. «У тебя и так довольно мощные кристаллы», — отметил Адам, когда я продемонстрировала ему свою астральную книгу. «Можно найти еще мощнее», — пожала я плечами. «Не говорить же, что это мой способ отвлечься». «Хорошо», — согласился он без споров. «Какой кристалл ты хочешь заменить сегодня?» «Этот». Я ткнула в белесый камень на обложке своей книги. «Полностью ментальный», — хмыкнул Адам, задумавшись. «Есть одно хорошее место. Возможно, найдем даже с дополнительной водной направленностью. Полетели». «Полетели. Ему удалось меня заинтересовать. Я почти мгновенно запрыгнула на спину Калли. Полеты в крови у драконов. В небе я ощущала себя невероятно свободной и счастливой. Кажется, и Адам тоже. Он улыбался, щурился от лучей заходящего солнца. Лететь пришлось прилично. Мы преодолели защитный контур территории Академии и вскоре понеслись над морской гладью, пересеченной мазками островов. Драконы парили совсем низко, иногда ударяя крыльями по поверхности воды, отчего нам в лица летели соленые брызги. Но мы не отвлекались. Старательно сканировали пространство в поисках духов и вскоре отыскали нужных. У одного из островов плескались синие пси-дельфи. Эти существа напоминали белесые облачка, которые то и дело принимали форму то рыб, то осьминогов, а иногда почти растворялись в воздухе. Но это как раз и было ментальное воздействие. Отыскав самого сильного из духов, я тут же атаковала. Остальные разлетелись в стороны, но моя жертва уйти не успела. Тело пси-дельфи начало обращаться синевато-белым кристаллом. Адам подхватил его удавкой и бросил мне. «Подойдет?» — поинтересовался он, наблюдая, как я рассматриваю свой трофей. «Идеально!» — я все же улыбнулась. «Думала, буду несколько дней рыскать в поисках подходящих духов. Спасибо!» «Я всегда готов тебе помочь, Элиза», — сообщил он, вызывая в моей душе смятение и несмелую радость. Так и начались наши встречи в астрале. Адам выбирался ко мне каждый день. И если сначала мы просто охотились на духов, то потом он начал делиться тем, чем занимался днем, информацией о ходе перестановок в стране. А потом перешел и к личным темам. И я потихоньку втягивалась в эти разговоры. Вспоминала глупости с детства и юности, рассказывала о важных для меня моментах и про себя отмечала, что лишь сейчас мы по-настоящему начали узнавать друг друга. «Серьезно? Калиб разбил Итану нос?» — переспросила я. Мы сидели на берегу, любуясь закатом. Сегодня не стали никого выслеживать, просто разговаривали. «Да. Они сцепились, а из карцера вышли уже друзьями». Адам с нежной улыбкой смотрел в небо. «До сих пор удивляюсь, как они умудрились ладить. Огонь и лед же». «Итан очень терпеливый. Правда, не такой, как ты». «Терпение не всегда дается легко». Он перевел ко мне лазурный взгляд. «Мы встречаемся месяц, и за это время я лишь пару раз держал тебя за руку. Когда мечтаю о поцелуе», — произнес чуть хрипло, посмотрев на мои губы. Я могла его понять. Мне и здесь невероятно нравится его запах, но я могу пожелать не чувствовать его, даже не дышать. Однако не делаю этого, наслаждаюсь его ароматом, тянусь к нему. Общение в астрале приятным образом помогло определиться. Дело давно не в инстинктах. Меня тянет к Адаму. Я уважаю его за стойкость характера, верность идеалам, терпение и преданность. Но боюсь стать лишь статусным дополнением к военачальнику, а не полноценным партнером во всех аспектах его жизни. Что, если он добьется своего, окончательно влюбит меня в себя и уедет на передовую, возвратится в привычную для него среду, а со мной снова будет связываться по необходимости и в редкие минуты эмоциональных приливов. Следом я поступлю под его командование, и он будет принимать за меня все решения, как по распределению, так и по поводу моего досуга. А там уже не получится взбрыкнуть. Я буду полностью в его власти. Вот только есть ли путь назад? Я ведь не просто так сижу здесь, общаюсь с ним, глупо улыбаюсь на его признание. Он уже отвоевал для себя место в моем сердце. С каких пор ты стал таким робким? С тех пор, как осознал, что могу потерять тебя. Протянув руку, он погладил пальцем мою скулу. Его слова, словно молния, ударили в самую душу, пронзили ее насквозь зарядом нежности. «Я все еще боюсь, Адам», — призналась несмело. «И мне известно, в чем состоят твои страхи и где я совершил ошибки. Я обещаю прислушиваться к твоему мнению и не задвигать тебя. Но и ты обещаешь, что больше не будешь скрывать от меня свои проблемы, рассказывать обо всем, что тебя беспокоит. Я готов защищать тебя от всего. Веришь?» — спросил, придвинувшись ко мне. «Очень хочу верить», — кивнула я, прикрывая глаза, и моих губ коснулись его губы. «Я впервые целовалась в астрале. Это так же сладко, как в реальном мире».